Глава 11. Прогноз увеличения доходов. Построение системы продаж – длительный проект. В удачном случае при поддержке профессионалов построение системы продаж занимает 3-4 месяца. С нуля или от имеющегося отдела продаж до выхода на стабильную текущую работу. А для выхода системы продаж на полную продажную мощность в самом благоприятном случае требуется 8-12 месяцев с момента начала работ. Что вы получите для своей компании и лично для себя за все свои труды?